255. Июль 30. Уяви ярое желание и приложи ярые усилия быть в духе вместе. Ветхий внутри человек являет бешеное сопротивление каждой попытке обуздать его сущность. Ты хочешь, а он не хочет, и делает так, как хочет того. Ты хочешь быть со мною, а он не хочет. Ты хочешь достоинство духа явить, а он машет руками и болтает сверх меры. Ты хочешь держаться меня во всех шагах, а он хочет действовать самостоятельно, и он побеждает. Как же обуздать его своеволие, как подчинить велениям духа? Неслыханным, несломимым упорством воли и рядом повторных, нескончаемых усилий можно добиться намеченной цели. Смирить его надо, волю его передав мне. Не как хочет он, но как я. Так действуй. Победим и его, если вместе, ибо временен он и приходящ, и находится в процессе постоянной трансмутации и изменения, наращивая или уменьшая свои свойства, хорошие и дурные. Звучание суеты, переходя известные границы, прекращает допуск высшей мысли. Суета его пища, а топливо — малые чувства земные. Пользуясь нагнетением обстоятельств, ярость свою умножает ветхий в тебе, если бы смог ты ярость его обуздать.